Колин. Рошель появилась в моей жизни через месяц после Жюстин. В промежутке я отдавал все свободное время учебе, выпивке и порнухе. Единственными занятиями, которые я в тот период посещал, был курс НЛП Найджела. И каждый вечер после работы я все дальше углублялся в предмет, расширяя свои познания в таких областях, как гипноз, мысленное воздействие и внушение. Я сидел за компьютером допоздна, пока один лишь его вид не становился невыносимым, а потом брал в спальню DVD и смотрел порно вплоть до неизбежного завершения. Теперь я знал, в чем суть, знал и понимал с удивительной ясностью. Это мое призвание. Именно для этого я был рожден, и все случившееся в моей жизни до сих пор лишь прелюдия к этому моменту. Я встретил Рошель, гуляя воскресным утром в парке в Бейсбери. Был ясный день, прохладный, солнечный, один из тех, когда в парке полно народу, отчего я сперва даже решил туда не ходить. Но в тот день был крупный футбольный матч, и в итоге все дома или в пабе наблюдали за игрой по телевизору. Все, кроме Рошель и меня. Она сидела на скамейке на полпути к вершине холма, и меня тут же привлекло ее телосложение, а также тренировочные штаны, кроссовки и бесформенная кофта с капюшоном, болтавшиеся на плечах. Я прошел мимо, но она не обратила на меня никакого внимания. Набравшись уверенности, я повернул назад и сел на скамейку рядом с ней. «Привет», — сказал я. Она не ответила, лишь бросила взгляд в мою сторону и нервно улыбнулась. Похоже, она не привыкла, что с ней заговаривают, не привыкла привлекать к себе внимание, зато привыкла скрываться. «Хороший денек», — сказал я. «Угу, наверное». Слегка хрипло ответила она. «Вышли пробежаться?» «Угу». «Я могу взбежать на этот холм за 35 секунд». Я понятия не имел, возможно ли подобное вообще. Просто случайным образом назвал число. Но мой трюк сработал, как будто я повернул выключатель, и она тут же оживилась. «В самом деле? 35? У меня получается только за 60. На прошлой неделе было так». «Вы в хорошей форме», — сказал я. «Нет», — ответила она, — «я слишком...» Она не договорила. «Вы следуете своим путем», — сказал я. «Каждый день шаг к вашей цели». Она удивленно взглянула на меня. Голубые глаза казались слишком большими на ее худом, бледном лице. Я осторожно положил ладонь ей на плечо. Похоже, настал самый подходящий момент. Она слегка вздрогнула, но не отодвинулась. Под пальцами чувствовались кости, словно от ее скелета меня отделяла лишь серая шерстяная ткань. «Все правильно», — сказал я. «Все, о чем вы думаете и что чувствуете правильно, вы выбираете верный путь». «Да», — кивнула она. «Вы можете принять решение», — продолжал я. «Вы можете выбрать, что произойдет и как произойдет». «В самом деле могу?» — спросила она. «Вы знаете, что все правильно», — ровным голосом говорил я, не сводя с нее взгляда. «Вам следует сделать то, что нужно, в нужное время». «Я должна точно знать, что все получится», — сказала она. «Все получится. Вы сами можете сделать выбор. И как решите, так и будет. Больше вам знать ничего не нужно». Несколько минут спустя она уже вела меня в квартиру, которая находилась в доме через несколько улиц. Мы прошли мимо паба, где было столько народу, что часть высыпала на улицу с пластиковыми стаканами в руках. Взгляды всех были устремлены на экраны больших телевизоров внутри заведения, и ход игры легко было определить по всеобщим радостным возгласам и разочарованным вздохам. Когда мы подходили к двери, я слышал восторженные вопли, доносившиеся из соседних квартир, а может быть, даже из паба. С тех пор, как она медленно поднялась со скамейки в парке и пошла вперед, мы не произнесли ни слова. Она молча отошла в сторону, пропуская меня внутрь. Полностью разочаровавшись в жизни, она теперь во всем соглашалась со мной. Я помог ей найти тот путь, который она подсознательно выбрала для себя сама. Я помог ей покончить с жалким существованием, просто позволив ей сделать то, что она и так считала нужным. Я помог ей трансформироваться.